Джеймс слушал Гамильтона, и у него зарождалась уже собственная философия. И не ученические упражнения в логических построениях, а самостоятельные трактаты, теперь уже философского характера, приносил Джеймс на кафедру сэра Вильяма. Одно из этих сочинений сохранилось. Гамильтон не мог выбросить эти листки, как заурядную студенческую работу, читал и по-своему изучал ее. Гамильтон лил бальзам на раны несогласованности, раны противоречий. Он примерял объективно существующий мир, в котором все логично, взаимосвязанно, поддается объяснению, и Бога, непостижимого и иррационального. Гамильтон лил бальзам, но он не исцелял, лишь временно утолял боль, возводя непреодолимую стену между знанием и верой. Законы знания, законы логики неприменимы к смутным областям веры, и нечего требовать, чтобы вера подчинялась логике, и нечего вводить веру в область знания. Физика приобрела в такой философии независимое существование. Законы природы подлежали исследованию. Природа существовала сама по себе и ждала рационального объяснения. Во всех своих проявлениях природа была объяснима. В ней не было ничего святого и таинственного, не подчиняющегося исследованию, не поддающегося объяснению. Сама логика поддавалась математическому трактованию. Максвелл знал это из трактата Джорджа Буля «Математический анализ логики». Любое логическое построение можно было выразить математически. Сама логика могла получить адекватное математическое выражение. В природе не было святых земель. Она существовала вне человека и независимо от него. Она развивалась по своим законам. Все ее области были как-то взаимосвязаны, и эти связи отнюдь не непостижимы. Надо лишь найти их. Максвелл очень любил лекции Гамильтона. Гамильтон обычно читал лишь первую половину лекции. Другую половину читал его ассистент. А сэр Вильям, сидя рядом с ним и грузно навалившись на стол, смотрел на студентов. Изредка делал замечания. Машинально перебирал металлические буквы в кувшине. Буквы эти служили для экзаменов. Сэр Вильям рассаживал студентов на скамьи, обозначенные первыми буквами их фамилий. В надлежащий день сэр Вильям запускал руку в кувшин, доставал какую-нибудь букву и экзаменовал студентов, сидящих на скамье, обозначенной ею. Гамильтон оглядывал свой класс и, возможно, думал, кто из этих юношей подхватит его идеи, использует их, разовьет и подтвердит. Думал ли он в этот момент о черноволосом Джеймсе Клерке Максвелле, племяннике своего друга шерифа Кея, сидевшем на скамье, обозначенной буквой «К»? Возможно, и нет. Но главное влияние, оказанное истинно шотландским философом, врагом математики, сторонником доктрины естественного реализма, сэром Вильямом Гамильтоном на судьбы человечества, было опосредствовано именно через него, Джеймса Клерка Максвелла. Пропы. Проп, английский школьный, задачка. Рамки лекций Келланда и Форбса тесны Джеймсу, его тянет в более трудные бои. С Келландом мы быстренько определили числовые значения величин, заданы были выражения в буквах, легкая работа. С Форбсом мы проходили рычаг, но ведь все это есть в Поттере. Никаких заметок не требуется, знай, перебирай все эти черепки, легкое чтение. Поттер, автор учебника механики. Все эти черепки — игра слов. По-английски слово «черепки» созвучно фамилии автора учебника механики. Да, его тянет в более трудные бои, и он вынужден сам придумывать себе задачки. Часто к их решению присоединяются коллеги по Эдинбургскому университету, Питер Тетт, брат Льюиса Роберт.